А это после долгих-то лет подготовки, волнения, тревог, непонимания. Да и будет ли ледовая обстановка в будущем году лучше нынешней? И три полярные экспедиции, недостаточно оснащенные, на недостаточно приспособленных для тяжелых ледовых плаваний судах, это потом поставят им вину. А возможно ли хорошо оснастить серьезную полярную экспедицию на частные пожертвования? Назовут их поступки необдуманными. В какой-то степени оно так и было. Конечно, зачем рисковать? Пусть ради будущего науки, пусть ради будущего страны, пусть даже ради собственного самоутверждения, когда можно спокойно сидеть дома на теплой печи и небрежно судить о поступках смельчаков, которые уже никогда не смогут тебе возразить. Но зато с экипажами, состоящими из людей самыми смелыми, беспокойными, честными и пламенными сердцами, уходили в белую холодную неизвестность. Впрочем, среди критиков экспедиции были, как заметил мне позже в письме, известный своими книгами об Арктике писатель Зиновий Михайлович Каневский, люди достойнейшие, рисковые, опытные, в том числе Александр Колчак, тогда еще капитан второго ранга, но уже известный полярный исследователь, начальник необычайно смелой по замыслу и исполнению экспедиции по поискам Эдуарда Толля, автор известного доклада «Каков нужен России флот», оказавшего влияние на программу военно-морского строительства в России. Ради справедливости нужно сказать, что святая Анна была оснащена гораздо лучше двух других экспедиций, не говоря уже о том, что судно строилось специально для ледовых плаваний. Несмотря на то, что святая Анна не раз трудилась во льдах и была уже в летах, она не выглядела старой. Корабль прекрасно приспособлен для сопротивления давлению льдов и в случае последней крайности может быть выброшен на поверхность льда, писала газета «Новое время». Шхуна производит весьма благоприятное впечатление в смысле основательности всех деталей конструкции корпуса. Материал первоклассный, обшивка тройная, дубовая, подводная часть обтянута листовой медью. Уточнял более компетентный в этих вопросах журнал «Русское пароходство». К примеру, святой великомученик Фока, на котором отправлялся к Северному полюсу Георгий Седов, значительно проигрывал святой Анне. Валериан Альбанов позднее, оказавшись на его борту, писал в своих записках: «Трудно себе представить, до какой степени заезжено это не так давно еще хорошее, крепкое судно, известное по всему северу. Бывший норвежский промысловый барк «Гейзер», построенный в 1870 году. Ряд последних владельцев его, которым попадало оно какими-то необычайными путями, старались выжать из этого судна все, что только можно, не давая ему ничего, то есть отделываясь жалкими подобиями ремонта. Печальная судьба постигла это судно в России, где из него сделали поистине мученика Фоку. Когда я начинаю мысленно сравнивать фокус со святой Анной, то вижу, что сравнивать их никак нельзя. Хотя святая Анна еще старше Фоки года на три, но она сравнительно так сохранилась, что ей трудно дать больше 20 лет, как бы усердно не искать изъяна в ее шпангоутах, бимсах, кницах и обшивках. На святой Анне был 1,5-годовой запас продовольствия, хотя Георгий Брусилов надеялся дойти до Владивостока за одну навигацию. К тому же вместо 30 запланированных членов экипажа в плавание вышло только 24. Поэтому на корабле не вызывал особенных тревог факт, что к октябрю 1912 года святая Анна с трудом пробилась лишь до Ямала, и там, в 8 милях от берега, была зажата льдами, а вскоре и совсем вмерзла в них. Невдалеке виднелся берег. Решили построить на нем избу для зимовки. Уже начали собирать плавник на топливо. Но вскоре выяснилось, что льдину, в которую вмерзла святая Анна, сильным южным ветром оторвало от припая, и вдоль западных берегов Ямала медленно, но верно тащит на север. Поначалу этому опять-таки не придали серьезного значения. По опыту парохода «Варна» и «Димфна» считали, что эти ледовые подвижки носят чисто местный характер в связи с сезонными ветрами. «Варна» с датской экспедицией пробивалась на мыс Челюскин и летом следующего года была раздавлена льдами. Ее экипаж переправился по льду на новую землю. «Димфни» в 1882 году, шедший на остров Диксон с голландской экспедицией, удалось выбраться изо льдов самостоятельно. На судне царила спокойная, добрая атмосфера. По вечерам собирались в уютной кают-компании у камина за самоваром. Хорошие у нас у всех были отношения. Бодро и весело переносили мы наши неудачи. Писал позднее об этом времени в своих записках Валериан Иванович Альбанов. Много хороших вечеров провели мы в нашем чистеньком еще в то время салоне утопившегося камина, за самоваром, за игрой в домино. Керосину тогда было еще довольно, и наши лампы давали много света. Оживление не оставляло нашу компанию. Сыпались шутки, слышались неумолкаемые разговоры, высказывались догадки, предположения, надежды. Лед южной части Карского моря не принимает участия в движении полярного пака. Это общее мнение. Поносит нас немного взад-вперед в продолжении зимы, а придет лето, освободит нас, и мы пойдем в Енисей. Георгий Львович съездит в Красноярск, купит, что нам надо, привезет почту. Мы погрузим уголь, приведем все в порядок и пойдем далее. Душой этих вечеров и хозяйкой была единственная женщина на корабле, 22-летняя Ерминия Александровна Жданко, дочь генерала Александра Ефимовича Жданко, племянница знаменитого русского гидрографа Михаила Ефимовича Жданко, в ту пору начальника гидрографической экспедиции Тихого океана. Годом позже он станет начальником главного гидрографического управления.